Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности трудноискоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец – в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместья, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи. Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет. Таким образом, Грей жил в своем мире. Он играл один, обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно пестрых диких цветов. Грей часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником. Ему шел уже 12-й год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте, и тем, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада. Просвет, тень, цветок, дремучий пышный ствол во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все в прекрасном поражающем соответствии. Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта. Но защелка замка слабо держалась в гнезде створок. Надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину. Между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами. Там свитки, перевязанные золотым шнуром. Стопы книг угрюмого вида, толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали. Здесь чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты, разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражении шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся букшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше букшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном.

Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий, безмерное разнообразие жизни между тем, как высоко в небе то южный крест, то медведица, и все материки в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди. Осенью, на 15-м году жизни, Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами. В течение года, пока Ансельм посещал Францию, Америку и Испанию, Грей промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть для настоящего и будущего проиграл в карты. Он хотел быть дьявольским моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купании с замирающим сердцем прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все. Кроме главного, своей странной летящей души, он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб. Капитан Ансельма был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грея он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грей скажет ему, избегая смотреть в глаза: «Капитан Гоб, я ободрал локти, ползая по снастям. У меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук, все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги, салинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоб держал мысленно же следующую речь: «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном розы мимоза». Этот выдуманный гопом одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: «Да, ступайте к розе мимозе». Между тем, внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грей шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань до тех пор, пока не стал в новой сфере своим, но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление. Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, Плут». Когда Грей спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал: «Слушай внимательно, брось курить, начинается отделка щенка под капитана». И он стал читать, вернее говорить и кричать по книге «Древние слова моря». Это был первый урок Грея. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил «мы». В Ванкувере Грея поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю, но если бы ты видела, как я, посмотри моими глазами, если бы ты слышала, как я, приложи к уху раковину, в ней шум вечной волны, если бы ты любила, как я, все в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, улыбку». И он продолжал плавать, пока Ансельм не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, 20-летний Грей отправился навестить замок. Все было тоже кругом. Так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как 5 лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов. Ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся. Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы ни дали, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать. Он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием. Ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных слышал коротко дыша Грей. Затем было сказано: «И мальчику моему». Тогда он сказал: «Я». Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела. В надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну, короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах — вот и все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. «Я сразу узнала тебя, о мой милый, мой маленький!» И Грей действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя, во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, и видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли. Грей пробыл в замке 7 дней. На 8-й день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грей, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице все вместе, 24 человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили, и съели все, что было на буфете и в кухне. Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был секрет, купленный Греем. 3-мачтовый галеот в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще 4 года, пока судьба не привела его в Лис. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и 2 раза в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится со своими игрушками.